Драться с двумя сразу не имело никакого смысла. Я судорожно глотнул воздуха и обрел способность хрипло говорить. «Кошелек! У него мой кошелек!» С учетом того, как был одет я в сравнении с костюмом и плащем попрыгунчика, эта ложь не имела шанса на успех. Точнее, не имела бы, если бы попрыгунчик не повернулся и не бросился, прихрамывая прочь от нас. Олухи в замешательстве отпустили меня и неуверенно попятились к своей машине. Я с усилием поднялся на ноги и поспешил за попрыгунчиком, хрипя, как продырявленный аккордеон. Попрыгунчик пересек улицу, сел в машину, завел мотор и тронулся, когда я еще только подбегал. Я остался стоять в облаке выхлопного дыма, тупо глядя вслед удаляющимся габаритным огням. Сердце колотилось в груди, как безумное, и не унималось даже после того, как я восстановил способность дышать нормально. Мои волосы. Джонни Марконе заполучил мои волосы. Он мог передать их кому угодно, занимающимся магией с тем, чтобы тот сделал со мной все, чтобы заблагорассудиться. Они смогут использовать мои волосы, чтобы вырвать сердце у меня из груди, как они проделали это с Дженнифер Стэнтон, Томми Томом и бедной Линдой Рэндалл. Ведь советовал мне Джонни Марконе остановиться уже дважды, и теперь вот собрался наконец убрать меня раз и навсегда. Мои усталость, страх, слабость разом сменились злостью. «Черт, с два!» — прорычал я вслух. «Не дождетесь. Все, что мне нужно было сделать, это найти их. Найти Джонни Марконе, найти попрыгунчика и найти марконевского чародея, кем бы он ни был. Найти их, отобрать у них мои волосы, уложить штабелем и выдать Мёрфи на блюдечке с голубой каемочкой. Господом Богом клянусь, и не собирался покорно ждать, пока они со мной разберутся. Эти задницы были настроены серьезнее некуда. Они уже пытались раз убить меня, и на этом не успокоились. Марконе и его ребята. Нет, подумал я, не Марконе. В этом нет никакого смысла, если только это не его банда распространяла третий глаз с самого начала. И потом, если у Марконе есть свой чародей, зачем ему было пытаться подкупить меня? И почему он не остриг мне волосы тогда, когда я валялся оглушенный его битой, потом не убил, пока ничего еще не подозревал? И вообще, мог ли это сделать Марконе? Или этот его громила играл за две команды сразу? И я решил, что по большому счету это не так уж и важно. Однако было ясно. Какая-то сволочь заполучила клок моих волос. Где-то неизвестный мне чародей собирается меня убить. Впрочем, кто бы это ни оказался, чародей из него так себе. Я понял это еще, когда вымел к чертовой матери его образ тень. Он не выстоял против меня в прямом поединке. Возможно, у него в достатке имелась мотивация и в достатке энергии, чтобы, например, заставить демона служить себе. Но он напоминал здоровенного переростка тинейджера, не привыкшего еще к своей силе, и у меня имелось кое-что сильнее простой силы. Сильнее просто накачанных мускулов, пусть и магических. У меня имелись знания, опыт и смекалка. Правда, в ту минуту я одурел настолько, что готов был глотать ногти, плеваться бумажными комками. Человек-тень не мог еще нанести мне удар. Ему нужно было дождаться грозы, чтобы убить меня, используя ее энергию.